Глава 13. Поездка Фина в Веллингтон прошла успешно, если не считать его визита к Эллен. Впервые она его не узнала. Фин ожидал этого, но все же не был готов к такому, и ему было гораздо больнее от увиденного, чем он предполагал. Лоренцо было жаль. Алексис ко всему относилась с пониманием. Но никто из них не был готов к тому, что Эллен постепенно ускользает от них. В том числе и от Тамсин. Ее время для встречи с матерью почти заканчивалось, но Лоренцо упорно не желал их встречи. В чем-то Финн был с ним согласен. Он понимал, Эллен не в том состоянии, в каком бы хотела ее видеть Тамсин. Она уже не могла ответить на вопросы, которые роились в голове у ее дочери. Возможно, для всех было бы проще, если бы Тамсин считала свою мать пропавшей без вести. К тому же сейчас, редко когда в потускневших глазах Эллен можно было увидеть понимание происходящего. Лоренцо всегда был поблизости в ожидании моментов просветлений. Пока Финн защищал право Тамсин увидеть мать. Но вправе ли он лишить Лоренцо этих редких моментов? Что, если встреча с дочерью окончательно погубит Эллен? Ее последние дни будут наполнены пустотой для любящих и заботящихся о ней людей. А Финн не мог этого позволить. Он остановил машину и собрался с духом. Ему не стоило принимать приглашение Тамсин. Вряд ли из него сегодня выйдет хороший собеседник. Правда, услышав ее голос по телефону, он понял, что не сможет отказать себе в удовольствии побыть с ней. Финн взял вино и тюльпаны, которые купил после звонка Тамсин. Нежно-розовые цветы на длинных ножках напоминали ему о ней. Их мягкие лепестки защищали красоту распустившихся бутонов. Внешне идеально защищенная и собранная, Тамсин также расцветала, когда к ней относились с теплом и доверием. Он бедром захлопнул дверцу машины и быстро прошагал к крыльцу. Не успел он постучать, как она открыла ему дверь. У Фина перехватило дыхание. Тамсин убрала волосы в узел, обнажив шею, и став еще женственнее и изящнее. Все в Фине возжелало стать ее рыцарем, защищающим прекрасную даму ото всех неудач и горестей. Ни одна женщина не вызывала в нем подобных чувств. Это чувство исходило из каких-то первобытных глубин его души. «Добрый вечер. Это мне?» — спросила она, протягивая руки к цветам, о которых Фин забыл, как только увидел Тамсин. «Да, надеюсь, они тебе понравятся». «Очень. Спасибо. Проходи». Тамсин вошла внутрь, и Финн проследовал за ней, окутанный ее ароматом. Легкий, как и она сама, сладкий и пряный одновременно, он обещал ему чувственное удовольствие. «Я поставлю их в воду. Отнести вино на кухню?» «Я сам», — ответил Финн, охваченный благоговением. Благодаря макияжу глаза Тамсин казались больше и теплее, а розовый блеск на губах так и манил поцеловать их. И что-то еще было иным. Тамсин излучала мягкую уверенность в себе. Улыбка, взгляд, походка — все говорило об этом, и Фину это очень нравилось. На кухне Финн тут же достал бокалы и бутылку игристого вина. Вторую — «Савиньон Блан». Он поставил в холодильник. «Мы что-то празднуем?» — спросила Тамсин, глядя на этикетку. «Я всегда мечтала попробовать это вино». «Хорошо. Его делают здесь, в Мальборо, с конца 80-х годов. Они смешивают 70% пино-нуар и 30% шардоне. Попробуй». Он передал ей бокал, наполненный искристой жидкостью соломенного цвета. «Без тоста нельзя!» Тамсин улыбнулась и подняла бокал. «За новых друзей!» Финн был согласен, хотя чувства к Тамсин на данный момент были гораздо сильнее, чем просто дружескими. За новых друзей!» Глядя друг на друга, они пригубили вино. Как вкусно!» Тамсин облизнулась, поставила бокал и взяла вазу с тюльпанами. «Ты можешь отнести мой бокал в гостиную, пока я возьму цветы?» Финн прошел за ней. От плавных движений ее бедер ткань юбки колыхалась из стороны в сторону, лаская ее ноги. Финн никогда не завидовал юбкам. Но теперь его посетило это странное, неизвестное ощущение. Он не мог не признать, что его растущее чувство к Тамсин было ненормальным. Эти чувства поглощали его, отвлекали от привычных мыслей и нарушали обычно крепкий сон. «Овощи?» Тамсин предложила ему небольшое блюдо с овощными палочками и соусом, который так любят многие женщины. «Конечно». Лимон и чеснок в хумусе оставляли приятное послевкусие. «Возможно, соус не так и плох». «Как твоя поездка?» Наконец спросила Тамсин, садясь на диван и подбирая под себя ноги. Финн занял стул напротив, не решаясь сесть поближе. «Веллингтон. Это красивый город». «А как твой бизнес? Все удачно?» «Вполне». «Но что-то по-прежнему тебя беспокоит, правда? Ты выглядишь, не знаю, взволнованным. Все правда в порядке?» «Черт, неужели по нему все видно?» Финн решил не уходить далеко от правды. «Я навестил одного хорошего друга в больнице. Грустно видеть, как он страдает». «Мне очень жаль», — мягко ответила Тамсин, и в ее голосе слышалось неподдельное сочувствие. «Спасибо». Финн сделал еще глоток, таким образом прервав разговор, не вдаваясь в подробности. Тамсин же, почувствовав, что он не хочет говорить, рассказывала, как она провела эти дни. Ему стало чуть легче, когда он узнал, что никаких следов Эллен она не обнаружила. Но вместе с тем чувство вины сжимало его грудь. Вскоре беседа перешла на книги, которые они недавно читали. У Тамсин был острый ум, и оказалось, что у них есть общие любимые писатели. Когда она после ужина принесла крекеры с сыром в гостиную, Финн был уже полностью расслаблен. Может, благодаря вину, а может, благодаря самой Тамсин. Ему нравилось общаться с ней у себя. Но здесь она чувствовала себя увереннее, приспособив дом к своим нуждам. Теперь, сидя рядом с Тамсин на диване, он с нетерпением ждал продолжения. «Ты никогда не говорила, что так хорошо готовишь», — сказал Финн, кладя кусочек бри на крекер. «О, это все, что я умею. Можешь мне передать крекер?» Смущенно спросила Тамсин, наклоняясь, чтобы Финн дотянулся до нее. Она укусила крекер, и ее губы слегка коснулись его пальцев. Легкое, словно от крыльев бабочки, прикосновение к ее коже разожгло огонь по всему телу Финна. «Еще?» — спросил он, наблюдая, как она наслаждается едой. «Да, пожалуйста, еще». Дрожь пробежала по его телу. Он надеялся, что она имела в виду именно то, о чем он подумал. Он снова положил кусочек сыра на крекер и протянул ей. На этот раз Тамсин взяла его за запястье, задержав его руку у своих губ. Затем медленно откусила кусочек, намеренно облизнув его пальцы. Возбуждение Финна, истерпимого, за секунду стало просто невыносимым. Крошка упала на грудь Тамсин, и он, весь вечер любовавшийся ее декольте, теперь имел возможность изучить его поближе. Не тратя ни минуты, он наклонился и слизнул ее. От его прикосновения кожа Тамсин слегка покраснела. У нее был восхитительный вкус. Солнечный, теплый, женственный. Как же ему не терпелось попробовать ее. Финн провел языком по ее груди, и Тамсин со стоном откинула голову назад, открывая ему шею. Он принял приглашение и поцеловал ее в ямку под ключицей. Ее сладкий стон призывал не останавливаться. И он целовал ее шею и подбородок, пока, наконец, их губы не встретились. Но этого оказалось недостаточно. Фину никогда не будет достаточно. Он медленно прикоснулся к Тамсин и потянул ее топ наверх, чувствуя, как она расстегивает его рубашку. Под эластичной тканью он увидел мягкие изгибы ее талии, округлости грудей в тонком кружеве.